С одной стороны, всему, что видишь и слышишь, начинаешь придавать слишком большое значение, а с другой, все это кажется невероятно смешным и глупым. Большинство чудичей постоянно пребывали в состоянии некого жизнерадостного упоения, и нередко всему каравану приходилось останавливаться и ждать, потому что кто-то вдруг предавался восхищенному созерцанию кактусного листа или рельефа бархана и ни за что не хотел двигаться дальше. В колонне то и дело раздавался веселый смешок или оживленный шепоток, а порой случались даже приступы истерического хохота. Стоило кому-нибудь зайтись в приступе смеха. Весь караван останавливался и покорно ждал, ведь всем известно, что чудич в таком состоянии совсем беззащитный, его нельзя оставлять одного на произвол судьбы в сладкой пустыне. А рано или поздно такое может случиться с каждым. Приступы порой длились не по одному часу, и тогда беднягу приходилось привязывать к горбу комедара, иначе его было просто не сдвинуть с места. А иной раз чей-нибудь взрыв хохота оказывался настолько заразительным, что постепенно один за другим мы все принимались кататься по песку, давясь и корчась от смеха. Вот так с многочисленными остановками мы передвигались по пустыне. С другой стороны, любым продвижением вперед мы все же были обязаны именно чудным грибам. Под влиянием сока этого удивительного растения самая обыкновенная ходьба превращалась в подлинное удовольствие. Мы часами шагали под лучами беспощадного солнца, не чувствуя усталости и сохраняя прекрасное расположение духа. А штурмуя, к примеру, при полуденном зное барханы, представляли себе, что прыгаем на пружинных ходулях по луне. Необычный гриб. Кроме всего прочего, кактусы грибы обладали еще и приятным вкусом. Что-то среднее между нежным мясом тунца и жареной свининой, аппетитно приправленной шафраном. Сильнее всего дурманили голову сырые растения. Но вкуснее и в то же время безопаснее они были в вареном или жареном виде. Их также запекали в золе, тушили, жарили на решетке и уже отваренные подрумянивали в растительном масле. Сушеные и герметично упакованные кактусы грибы хранились почти бесконечно. Еще лучше они сохранялись в виде концентрата, приготовленного из толченых сухих грибов, соли и муравьиного молока, скатанного в небольшие шарики, которые мы потом жевали вместо конфет. Засахаренные в ванильной пудре сладкой пустыни и нарезанные на маленькие кусочки, они заменяли нам мармелад. Истертые в порошок грибы использовались в качестве приправы для разных блюд из кактуса грибов, что, на мой взгляд, было совершенно бессмысленно. Это все равно, что плевать лимонным соком дольки лимона. Единственную неприятность доставляли колючки, поскольку были чрезвычайно ядовиты. Уколовшись такой колючкой, тот же валишься с ног и отправляешься на тот свет, даже не успев коснуться земли. Вот только на комедаре скакать я выучился далеко не сразу. Надо сказать, что эти пустынные животные совершенно не приспособлены для верховой езды, и требуется немалое время, чтобы к ним привыкнуть.